Глава 19. К московской квартире Ашота мы подъехали поздно ночью. Несколько часов по трассе пролетели как одно мгновение. Десантник большую часть дороги продремал. Саня, наоборот, проявлял бдительность и сидел напряженным, зорко всматриваясь в проезжающие машины. Армянин был полностью сосредоточен на дороге, а я мысленно готовился к предстоящему разговору с ребятами, продумывая самые сложные моменты. В 4 ночи шестерка подкатила к подъезду трехэтажной сталинки, где проживал Ашот. Двор, окутанный чернильной мглой, был безлюден и тих. Предвкушающий дележ денег и ценности, ребята бодро перенесли нашу добычу в квартиру армянина. Только здоровяк-десантник немного вспотел, таская в руках объемный портфель с золотой кастрюлей. «Сыпаем деньги в одну кучу и начинаем пересчитывать», — распорядился я, когда мы расселись на толстом красном ковре посреди гостиной и перетащили в комнату трофеи. «А ты, Ашот, принеси бумагу и ручки». «Тетрадка подойдет?» — уточнил армянин. «Без разницы», — отмахнулся я. «Тащи». Ашот кивнул и убежал в другую комнату. Саня и Олег высыпали на ковер деньги из сумки и рюкзака. «Парни, пересчитываем пачки, опять перетягиваем резинками, откладываем в сторону в отдельную кучку. Записываем сумму в листик, и так каждый раз потом сверим результаты». Распорядился я, раздав всем ручки и листики, вырванные из тетрадки. Взял пачку, поплевал на пальцы и скомандовал. «Поехали». Считали мы 20 минут, десантник пару раз сбивался, ругался и начинал сначала. Саня сосредоточенно шевелил губами, переворачивая купюры между пальцами. Настоящим живым калькулятором оказался Ашот. В его руках деньги мелькали, как карту опытного шулера. Один армянин умудрился пересчитать половину денег. 420 тысяч рублей ровно», — подытожил я, забрав у товарищей записи и сложив результат. «Ашот, калькулятор есть?» «Обязательно», — усмехнулся армянин. «В нашем деле без них никуда, сам понимаешь. Неси. Я могу в уме посчитать, но хочу, чтобы все было наглядно». Парень выходит из комнаты и возвращается. Огромная электроника после миниатюрных современных калькуляторов 21 века вызывает у меня невольную улыбку. Такой дурой убить можно. «Старый аппарат, да?» — смущенно признался армянин, заметив мою реакцию. «Мы все новые на рынке отвезли, а это для домашних расчетов нормально. Он хоть работает автономно или нужно к сети подключать?» Киваю на моток проводов с вилкой в руке у парня. «Это я на всякий случай прихватил, да?» Ашот почему-то засмущался еще больше. «Там батарейки есть, но мало ли что». «Ладно, поехали». Отбираю у парня калькулятор. Все помнят, что мне дополнительно 25% за идею и наводку. А Ашоту 10% за финансирование и транспорт. «Да», — ответил Саня. А десантник просто кивнул. «Отлично, считаем». Разворачиваю калькулятор так, чтобы все могли его увидеть. «У нас 420 тысяч. Делим на 100. 1% — 4200. Умножаем на 25. Итого 105 тысяч. Теперь считаем процент Ашота. 42 тысячи. Есть вопросы или возражения?» «Никаких», — уверяет гопник. «Без тебя вообще ничего не было бы. Ашот бабок дал, машину предоставил, любовников в магазине закрыл. Все честно. Мы только на подхвате были. Правда, я считаю, что больше Олега должен получить. Он только на шухере стоял. А я все-таки неделю там проторчал. Все узнавал, замок вскрывал. И с тобой в дом залезал. Ну да ладно, уговор дороже денег». «Тихо, дай я скажу». Останавливаю возмущенно вскинувшегося и готового взорваться негодующим спичем десантника. «Саня, на будущее. Любые финансовые вопросы надо обговаривать заранее. Иначе это приводит к разборкам и конфликтам. А мы сейчас одна команда, и, надеюсь, останемся ею и дальше. А вообще, я считаю, что Олег полностью выполнил свою часть работы. Первое, он нас страховал. В случае чего должен был вмешаться. Это тоже немаловажно. Второе, в магазине свою часть работы сделал отлично. Продавщицу отвлек, запустил Ашота. Ты тоже молодец. Никто с этим не спорит. И не нужно этих мелочных разборок, поверь. Если продолжим работать вместе, денег у тебя и всех нас будет очень много. Это сущие копейки по сравнению с тем, что мы получим в будущем». «Хотелось бы верить», — недоверчиво бурчит Саня. «Уж больно это фантастично звучит». «А ты вспомни. Я тебе говорил, что у Овчинникова будет большое бабло». «Говорил», — признал гопник. «А на деле вышло еще больше, правильно?» Саня кивает. «Вот тебе и наглядное подтверждение моих слов», — улыбнулся я. «Как сказал, так и произошло. Даже лучше, чем планировали». «Ладно, проехали». Виновато вздохнул гопник. «Извини, братан, погорячился». Он протягивает руку десантнику. Олег, секунду поколебавшись, пожимает Сашину ладонь. «Отлично. Вопросов больше нет?» Поочередно смотрю на ребят. «Вроде все без претензий». «Тогда продолжим. А что-то полагается компенсация расходов. Туда входят деньги, выделенные Сани, мелкие покупки, бензин, амортизация машины и прочее. Предлагаю не мелочиться и, с учетом будущих поездок и затрат, выделить ему дополнительную штуку». Саша и Олег согласно кивают. «Подвигаю к себе 10 100-рублевых пачек, уполовиниваю еще одну, присоединяю к своей кучке и отсчитываю деньги Ашоту. Повернув калькулятор к компаньонам, проделываю все вычисления на их глазах. Так, теперь у нас осталось 272 тысячи. Делим их на 4. По 68 штук на брата. Ашот, помоги». Мы быстро раскидываем оставшиеся деньги на 4 кучки. «Теперь у меня к вам вопросы и предложения. Сначала вопрос. Что делать с деньгами будете? Давайте по порядку. Сперва Саня». «Не знаю я», — разводит руками приятель. «У меня такого бабла никогда на кармане не было. Приоденусь, с девками замучу. Может, в Сочи съезжу, на солнышке поваляюсь. Пить водку и гулять со старыми корефанами что-то неохота. После наших разговоров это неинтересно. Ну и дальше с тобой работать буду. Ты же обещал, что это только начало». «Понятно», — кивнул я Ашот. «Не знаю еще», — задумчиво ответил армянин. «Шестерку хочу поменять на Волгу, да? Дом еще отдельный построить, свой. Но это может и подождать. Большую часть денег сохраню, нам же еще работать вместе». «Молодец», — улыбнулся я. «А ты, Олег?» «Машину куплю, шестерку, как у Ашота». Десантник мечтательно улыбнулся. «С Мариной помирюсь или девушку себе новую найду, подумаю еще. Возьму отпуск за свой счет, к сослуживцам съезжу или к родственникам в Калугу». «Я вас выслушал, а теперь послушайте меня. Обвожу внимательным взглядом товарищей. Если вы собираетесь гулять на всю катушку, это неправильно. Во-первых, запомните одно правило. Деньги должны делать деньги. Проще говоря, они должны работать и приносить прибыль. Если будут лежать мертвым грузом и тратиться, то наступит момент, когда вы снова останетесь без них. Такими же нищебродами, с дырой в кармане, как и были. Это прежде всего вас, Саня и Олег, касается. Ашот тему понимает, и бабло у его семьи постоянно крутится, принося прибыль. Поэтому он сразу принял решение вложиться в наши проекты, а с большими покупками подождать. Во-вторых, деньги мы забрали у крупного подпольного дельца. Наивно думать, что он будет сидеть на заднице ровно и не попытается найти тех, кто его обчистил. Мы точно не знаем, какими возможностями и связями располагает Овчинников. Но наверняка они у него есть и немалые. А кого будут искать в первую очередь, как думаете? А я вам скажу. Внезапно разбогатевших уголовников, сорящих деньгами налево и направо. И не только уголовников. Неожиданно ставшие состоятельными простые парни, работающие на стройках, тоже привлекут нездоровое внимание. И даже не обязательно Овчинникова и тех, кто за его спиной, а ментов и ОБХССников. Они будут любое ограбление и крупное воровство примерять к таким богатеньким Буратино, неспособным объяснить источники своего дохода. Поэтому мой вам совет – пока никаких крупных покупок не совершать. Это не значит, что надо становиться аскетами, отказываться от маленьких жизненных радостей. Приодеться, сводить девушку в кино, поехать на курорт – это вполне нормально и проблем не вызовет. Главное не пускать пыль в глаза и не разбрасывать бабло, стремясь произвести впечатление на окружающих. Запомните, глупые понты – путь на зону или в могилу. Я предлагаю вам другой путь. Наши деньги будут крутиться и приносить прибыль. У нас с Ашотом есть один проект, на котором можно нехило заработать, и это только начало. Таких проектов будет очень много. Нам нужно сколотить первоначальный капитал и потерпеть каких-то 2 года. Весной, летом 1988 года, по моим сведениям, будет принят закон о кооперации, и мы легализуем наши деньги. «Это как?» — поинтересовался Саня. «Очень просто», — улыбнулся я. «Откроем кооператив, а со временем и не один, и станем легальными миллионерами. Как и что надо будет делать, я расскажу. Меня уже просветили». «Чекист, о котором ты говорил?» — уточнил гопник. «И он тоже», — загадочно улыбнулся я. Главное решение уже принято на самом высоком уровне. Кооперативному движению и частному бизнесу быть. И сейчас, прямо здесь, вы можете сделать свой выбор. Забрать долю и тихо отвалить или продолжить работать в одной команде под моим руководством и стать миллионерами, очень богатыми людьми. «Я уже тебе все сказал». Саша решительно посмотрел мне в глаза. «Я остаюсь. Ты не фуфлагон, и сегодня это доказал». «Олег?» — поворачиваюсь к десантнику. «Я тоже», — кивнул боксер. «Корячится всю жизнь на стройке, даже инженерам скучно». «Ашот?» «Мы же уже давно договорились, брат», — сверкнул белозубой улыбкой армянин. «Работаем вместе, да?» «Мне от вас нужно две вещи. Во-первых, безоговорочная вера и подчинение. Даже если мои поступки покажутся нелогичными, поверьте, я знаю, что говорю и делаю. И вы в этом еще не раз убедитесь. Во-вторых, деньги — это большие соблазны. Не избежите их и вы. Возможно, будут приходить мысли как-то обмануть, кинуть или подставить товарищей, чтобы захапать себе побольше бабла. Лучше забудьте об этом сразу. Крысятничество никогда ни к чему хорошему не приводило. Пока мы одна команда, сможем горы свернуть и решить самые глобальные задачи. Как только кто-то начнет нечестную игру, все развалится. И может закончиться трагично. Все понятно?» «Конечно, брат», — широко улыбнулся Ашот. «Да», — выдохнул гопник. «Понятно», — кивнул Олег. «Если у кого-то есть возражения, готов их выслушать». Ребята минуту помолчали, затем выступил десантник. «А с золотом как сделаем? Сейчас поделим». «Ни в коем случае. Рыжье будем толкать все сразу. Иначе есть риск запалиться. И не здесь, ни в коем случае. Скорее всего, на Кавказе. Там концы труднее найти. А пока оно в надежном месте полежит до продажи. Сейчас проведем инвентаризацию, посчитаем, чего у нас и сколько. Хорошо бы песок и изделия взвесить». Гопник вопросительно посмотрел на Ашота. «Извини, дорогой, таких весов у меня дома нет». Виновато улыбнулся армянин. «Значит так, сейчас пересчитываем золото, записываем, сколько у нас всего. Потом мы с Ашотом займемся его реализацией». «Сколько можем за него получить? Хотя бы приблизительно». Оживился десантник. «Лет 12-15 с конфискацией». Мрачно пошутил я. «Я серьезно спрашиваю». Нахмурился Олег. «А я серьезно отвечаю». Улыбаюсь товарищу. «Если поймают, столько и получим». А так неизвестно. Если бы реализовывали официально, по государственной цене, может, 1,5-2 миллиона. А так, с учетом, что продавать придется по-черному, очень дешево, от нескольких сотен тысяч до миллиона. «Здорово», — повеселел парень. «Тогда давайте приступим. Берем изделия, записываем, например, кольцо обручальное или перстень с красным камнем. Откладываем в сторону. Золотой песок пакуем отдельно. Ашот, есть куда его пересыпать? Сейчас найду». — засуетился армянин. — Мне родственники мешочки с семенами привозили для дедушкиного сада. В кладовке должны остаться. Парень вылетел из комнаты, а мы приступили к пересчету. Каждый предмет заносился как отдельная позиция, за исключением 5-рублевых, 10-рублевых царских монет и золотого песка, упаковываемого в мешочки, принесенные Ашотом. Разгребали и инвентаризировали золото в течение 1,5 часов. В итоге у нас вышло 267 позиций. Кольца, брошки, браслеты, перстни, серьги, колье, цепочки, диадемы с драгоценными камнями. Большинство из них были старинными. Также в кастрюле оказалось 11 5-рублевых николаевских монет, 22 царских червонца и золотой песок, набранный в 12 маленьких мешочков. «Похоже, Овчинников клад нашел или старушку-аристократку ограбил», заметил я, вытирая предплечьем мокрый лоб. «Ага, а также золотоискателей», — и весело поддакнул гопник. «Так, парни, деньги поделили, забирайте. Внимательно посмотрите записи, постарайтесь запомнить количество золота. Переписывать не нужно, это лишняя информация для чужих любопытных глаз. Золото пока побудет тут. Вопросы есть?» «Кто ответит, если оно пропадет?» — уточнил Саня, недоверчиво посматривая на армянина. «Тот, кто будет виноват в пропаже», — холодно ответил я, — «но такого произойти не должно». «Книгу Ильфа и Петрова «Золотой теленок» читали?» «Это же классика!» — улыбнулся гопник. «Конечно!» Десантник и армянин кивнули. «Там есть очень показательный пример. Когда Остап Бендер раскулачил Корейка, он поехал к Шуре Балаганову и вручил ему 50 тысяч. И этот осел, имея на кармане такие бабки, полез в карман к тетке за кошельком с трешкой, был пойман и приведен в милицию, и благополучно сел в тюрьму, просрав выданные Бендером деньги. Так вот, тот, кто попробует скрысятничать, будет похож на Ашура Балаганова. Во-первых, наживет кучу проблем, я об этом лично позабочусь. Во-вторых, он перечеркнет себе будущее. Мог бы ворочать миллионами, а будет кормить червей. И не потому, что мы его лично шлепнем, вовсе нет. Просто за такой куш очень легко убивают, помните это. Еще раз повторю, жадность может затмить разум и побудить сделать глупости. Но поймите одну вещь. Такую кучу золота надо еще с прибылью продать, получить деньги и остаться при этом живым и здоровым. Это нетривиальная и очень сложная задача. У меня есть мысли, как решить эту проблему. И мы вместе можем это сделать. Поодиночке погибнем. Я некоторое время присматривался к каждому из вас и думаю, что вы все люди разумные. Мы сейчас сделали большой шаг к новой жизни, но советую каждому серьезно подумать над моими словами. Более того, никому, даже родным и самым близким друзьям, ни слова. И деньги никто из посторонних видеть не должен. Малейший прокол, и могут завалить всех. За бутылку водки убивают, а здесь речь идет о сотнях тысяч, если не о миллионах. Еще вопросы есть? Внимательно обвожу взглядом товарищей. Похоже, прониклись. Вопросов нет, выдыхает Саша. Все понятно. Будем осторожны. И не парься, я понятия знаю. Косяк не упарю. На меня можешь положиться, отвечает десантник. Никакой фигни не будет. Что мне сказать? Улыбнулся Ашут. Ты сам знаешь, что для меня сделал. Я, может, не самый хороший человек, да, но благодарным быть умею. Вот и отлично. Облегченно вздохнул я. Тогда на сегодня все. Через пару деньков собираемся у Ашота. Будем готовиться к новому делу. Расскажу подробности и каждому поставлю задачи. Коммунальная квартира встретила меня шумом и гамом. На кухне у печек суетились матушка и Татьяна, что-то деловито помешивая в дымящихся кастрюлях. За столом сидела нахохлившаяся, как воробушек, Петровна, мрачно похлебывая чай и хрустя баранками. Из комнаты пухлышки вынырнул улыбающийся Витька, но заметил меня, изменился в лице и шустро юркнул обратно, захлопнув дверь и клацнув замком. Но мне на это было наплевать. «Блядь, у Таньки же ключ от моей комнаты. Надо будет спрятать бабло у мамы. Есть там пару уголков, куда она не лазит, но все равно стрёмно», — мелькнула мысль. «А потом обязательно поменять замок на двери, пока все будут на работе». «Сыночка!» Матушка увидела любимого сына и расплылась в широкой искренней улыбке. «Приехал, наконец. Заходи на кухню. Я как раз картошку поставила и котелок сейчас разогрею». Петровна с кряхтением встала и нарочито, шаркая ногами, поплелась в свою комнату. Танька за спиной матери игриво подмигнула и неторопливо облизала розовым язычком блестящие пухлые губки. Развратница немного раздвинула пальчиками отвороты махрового халата, демонстрируя уголки, налитых упругой плотью розовых шарообразных грудей. Возбуждение сладкой истомой разлилось по телу. На ширинке штанов образовался заметный бугорок. Пухлышка скользнула по нему взглядом и улыбнулась еще завлекательнее. Словно невзначай, эротично потянулась, еще больше раздвинув отвороты халатика. «Миша!» — мама заметила мой масляный взгляд и обернулась. Но Татьяна вовремя преобразилась, превратившись в скромную домохозяйку, озабоченную закипавшим на конфорке супом. Даже халатик каким-то чудом мгновенно запахнулся, плотно закрыв хозяйку от шеи до коленок. «Я сейчас, мам, положу сумку и подойду», — пообещал я. Спрятал сумку в шкафу за большой кучей одежды, закрыл дверь и опять вышел на кухню. В коридоре столкнулся с пухлышкой, несущей кастрюлю. Танька томно чмокнула губами, сложив их бантиком, и удалилась с истекающей паром посудиной, игриво виляя объемной задницей. А я, увидев желтый холмик картофельного пюре с большой коричневой котлетой, осознал, насколько голоден, и с энтузиазмом набросился на еду, увлеченно орудуя вилкой. Матушка с умилением наблюдала за мной. «Может, добавки?» — спросила она, когда я, сыто вздохнув, отвалился от пустой тарелки. «Не, отдуваясь, отказался я продолжать трапезу. Я сыт. А вот чайку можно. Сейчас». Матушка вскочила и засуетилась, нагревая чайник, расставляя на столе сахарницу, заварник, блюдечко с печеньем. Через 5 минут родительница, перебросившись со мной несколькими фразами, убежала собираться на работу, а я, помыв и поставив посуду в шкафчик, пошел к себе в комнату и моментально вырубился, как только голова коснулась подушки. Проснулся, когда за окном уже начинало темнеть. Мать еще не успела прийти с работы, и я без спешки перепрятал рюкзак в ее комнату, закинув его в самый дальний уголок, заваленного старыми вещами большого шкафа. А потом вышел на улицу, солнце уже скрылось за горизонтом, и на смену жаре пришла освежающая вечерняя прохлада. В небольшом магазинчике напротив дома купил бутылку лимонада, а в хлебном рядом мягкую нежную булочку за 9 копеек и устроился во дворе на скамейке. Неторопливо попивал сладкий, пенящийся газированный напиток, отщипывал белые кусочки сдобы, думал и анализировал дальнейшие действия. Итак, начало положено. Первая операция прошла успешно. Появились солидные для СССР деньги. Начала сформировываться команда. Текущие риски. Возможность предательства одного из ребят, ответка от Овчинникова и его покровителей, проблемы с ментами. Пока их оцениваю как низкие. За каждым из парней внимательно наблюдаю, отслеживаю малейшие реакции и эмоции. Они не профессионалы, поэтому грамотно притворяться не могут. Мимикой, жестами и всплесками чувств себя моментально выдадут. Сейчас ничего настораживающего не вижу. И чуйка моя, тренированная десятилетиями бизнеса, молчит. Олег и Саня понимают, что без меня с продажей такого количества золота банально запалятся, а Ашот мне слишком обязан. Причем я не сильно полагаюсь на его благодарность. Все может быть, особенно при таком количестве денег. Пока парень повода напрягаться не давал. Еще нужно учитывать, такая куча бабла и золота могут полностью отключить логику, разбудить жадность и поднять из глубин подсознания самые мерзкие человеческие чувства. Но сейчас вроде все обошлось. Это, конечно, не значит, что и дальше нужно быть беспечным и доверять каждому из своей новой команды. Пожалуй, кое-какие меры в ближайшее время придется предпринять. Первое. Перевести золото из квартиры Ашота в более надежное место. Второе. Обзавестись крышей в правоохранительных органах. Третье. Всегда иметь убежище и другие козыри, о которых ни один из моих ребят не будет знать. Вот над этим и будем в ближайшее время работать. И команда простаивать не должна, чтобы дисциплина не ослабла и дурные мысли не появлялись. Решено. Пару-тройку деньков возьму на решение своих дел. А потом займемся организацией новой поездки в Одессу. Тем более, что основные вопросы решены. Деньги на шмотки добыты, канал реализации, если дед Левон не соврал, налажен. Хотя какой смысл ему меня обманывать? Серьезный же человек, не молодой балабол. При деньгах и очень осторожен, видно, что взвешивает каждое слово. Подвести не должен. Осталось наладить контакты с контрабандистами и цеховиками в Одессе. Купить пробную партию. Вот это и будет цель нашей первой поездки в Одессу. А потом можно и большую приобрести. Но здесь имеются риски. Те же цеховики и фарцовщики запросто могут навести ментов или бандитов на залетных богатых покупателей. И тут нужно быть осторожным, тщательно просчитывать и до малейших деталей продумывать каждый шаг. От размышлений отвлекает знакомая девичья фигурка в джинсах и бежевой футболке, вышедшая из подъезда напротив. Настроение отличное. Лимонад вкусный, сладкий, свежие ломтики булочки тают во рту, а душа наполнена радостью, теплыми весенними красками и жаждет общения. «Ева, привет!» Машу обернувшейся девушке рукой. «Подожди минутку, поговорить надо».